64. Командировка князя Езерского в Липецк за новым формированием складывалась на удивление гладко. Народ по пути встречался безобидный. Слухи о Красной армии не курсировали, а на подаемных хуторах порой удавалось раздобыть нехитрое продовольствие в виде вареных яиц или свежих огурцов, только снятых с грядки. Пару раз перехватывали у рыбаков горячие ушицы. А батюшка Петерим из села Привольное щедро пожертвовал 3 коровая хлеба. — Словно нам кто ворожит? Щурис от удовольствия сказал Всеволоду, выбранный в прожатый денщик Спасов. Обстоятельный седоусый мужчина лет 50, прибывший в добрую армию из Валергардского полка. Спасова звали Иван, но имя свое он не любил, предпочитая, чтобы его звали по фамилии. — Ваник, в наших краях брод-броди. Навскидку в каждом доме можно Ваньку найти, а Спасовы только мы. Спасовых в нашем селе издавна уважали. Батя меня отменным мельником слыл. В прошлом годе и убила его голытьба за мешок муки. Вот я сюда и подался. Даст Бог, возьмем власть в свои руки, да прижмем к ногтю всех комиссаров-дармоедов, что только лозунги горлопанить умеют. И снова наступит в деревнях тишь да благодать. Объяснял он свою позицию, когда они с князем ехали верхами через непаханные поля при Доне. Всеволод не раз хвалил себя, что выбрал ординарцем именно Спасова. Человек он был умелый, ловкий и бесстрашный. Настоящий русский солдат, каковым описал его граф Суворов в своем трактате «Наука побеждать». В первый раз Всеволод прочел эту книгу лет в 10. Библиотекарь Аполлон Сидорович выдал ему переплетенный в кожу томик лишь после разрешения матушки. Достав редкость с полки, хранитель долго вздыхал и гладил страницы пальцами белоснежной перчатки, словно расставаясь с книгой навсегда. — Первое издание — большая ценность, ваша светлость, — объяснил он мальчику, нетерпеливо схватившему тонкую книжицу. — Наверное, наука побеждать тоже сгорела в костре из раритетов, разложенным красноармейцами на цветочной клумбе перед особняком Езерских. Всеволод пришпорил коня и в полголоса продекламировал наизусть строки из творения великого полководца, накрепко врезавшиеся в память. Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, справедливу, благочестиву. Молись Богу, от него победа. Чудо богатыри. Бог нас водит, он нам генерал. В ответ на высокопарную сентенцию Спасов согласно кивнул. — Истинно так, ваше благородие. У нас, кавалергардов, шатания в полку не было. Все как один за Бога и царя стояли, и офицеров своих пьяным отрасне с красными бантами в петлицах не выдали. Не то, что некоторые. И он криво усмехнулся и махнул плеткой. — Как вспомнишь, что прошлым летом в Петрограде творилось, мороз по коже дерет. В некоторых полках солдаты и всех офицеров расстреляли. Свободы требовали. А у солдата одна свобода. Слушай приказ, штык наперевес и вперед в атаку. Иначе в стране никакого порядка не будет. А уж отслужил государю батюшке верой и правдой, то тебе почет. Вот у нас в селе парень жил совсем завалящий. Кривоногий, рыжий, толстогубый. Ни одна девка за него замуж не шла. Вернулся с японской войны с Георгием на груди. Сразу в первые люди вышел. Барин с ним за руку здоровается. В церкви наперед всех к кресту прикладывается. А сынка его, верите, ваше благородие, в гимназию определили. Говорят, отец мечтал в академию пристроить, до революции помешал. Приподнявшись в стременах, Спасов сложил руку козырьком, по орлиному оглядывая уходящий за горизонт поле. Люди бают в этих местах, атаман зеленый пошаливает. Всеволод напрягся. Встреча с шайкой головорезов в его планы не входила. — Постараемся не вступать с ними во взаимодействие, — сказал он Спасову. — Будем уходить от противника. Солдат, понимающе помолчал, чутко прислушиваясь. — Да нет, почудилось. Он снова расслабленно опустился в седло и глубоко вздохнул, широко раздувая ноздри. — Не нашими травами веет. Сам-то я из-под Вологды. Там у нас все больше клевер растет, да дуванчики. А тут и не сказать, что за дух. Вроде горьковатый, вроде и сладкий. Одно слово — чужбина. Несмотря на жару, от этого слова на Всеволода пахнуло холодом. уж которую ночь ему неотступно снился прежний довоенный Санкт-Петербург. Мама, Тимка и стройная молчаливая девушка с прозрачно-голубыми глазами. Крыся Липская. Маме она наверняка понравилась, — думал Всеволод о крысе, как о живой. Рисую воображением картины того счастья, которое могло бы состояться, если бы не эта бессмысленно беспощадная резня, кромсающая Россию на куски. Но он представлял, как вводит свою избранницу в просторную квартиру на Измайловском проспекте и усаживает под портретом деда в голубом мундире со звездой на груди. Луч солнца из окна падает на портрет, и кажется, что дед одобряюще улыбается. А вдруг твоя мама меня не примет? — волнуется крыся, и все вот видят, как она напряженно сжимает руки. — Не бойся, у меня самая замечательная мама на свете. Она полюбит тебя как дочь, вот увидишь, — шепчет ей в самое ухо, прикрытые прядью льняных волос. Его мечты перебил окрик Спасова. — Ваше благородие, кони устали, пора на привал. — Пожалуй, пора. Отпустив жеребцов пастись, денщик засуетился, расстилая на траве вместо салфетки чистый рушник с вышитыми по краю красными петухами. Станичная хозяйка одарила. Пообедали хлебом и жареным цыпленком, роскошь по нынешнему времени, запили ключевой водой, набранной неподалеку. Местную колодезную воду с известковым налетом ни Всеволод, ни Спасов пить не могли. Странного она была вкуса, точнее, не вода вовсе, а неустановленная жидкость, произошедшая путем химической реакции. Витиевато выразился на сей счет князь, припомнив своего учителя, естественных наук. Отдыхали до полудня, пока Всеволод не прикинул по карте расстояние до точки назначения. Оставалось всего ничего, около 50 верст. К ночи будем на месте. Не забыл, что говорить патрулю. Фуражиры из отряда комиссара Зайчковского, мемандат на продовольствие, заучно отторбанил Спасов на одной ноте. Молодец. Всеволод вскинул глаза на небо, проследив взглядом, как по нему катили волны облаков, убегавшие как раз туда, где ждали двух порученцев из добровольческой армии. Спасов облизнул большой палец и подставил его по ветру. Северный, однако. К ночи, глядишь, грозу натянет. Жара большая, так что если жахнет, то жахнет, не хуже, чем на позициях. Предсказание Спасова стало сбываться быстро. Не прошло и часу, как на белые облачка стали наплывать пузатые черные тучи, которые усиливающийся ветер тут же разрывал в клочья. Отдаленный гром за лесом давал знать, что на небе разыгрывается нешуточное сражение двух стихий, подкрепленное мощным арсеналом из молний и сполохов. Отлично обрадовался непогоде Всеволод, придерживая подрагивающего всем телом коня. В грозу проедем незамеченными. Думаю, что патрули будут благополучно пересиживать ненастье за пением революционных гимнов. Он расстегнул ворот на рубахе, подставив шею под тугие струи воздуха, несшего собой речную прохладу. Скорее бы выполнить задание, сформировать отряд в обратный путь. В движении и боях мысли отвлекаются от тягостных событий прошедшей зимы и потери любимой крысеньки. «Такова жизнь», — произнес по-французски Всеволод, подумав, что, видно, у Изерских утрата на роду написаны, начиная с того давнего времени, как царь Иван Грозный в припадке гнева казнил их прадеда, оставившего после себя вдову с 5 малолетними детишками. Ливень разразился тогда, когда за рощей уже вырисовывался городишко, вздымавший вверх 5 соборных куполов с потемневшей позолотой. Молнии били непрестанно, кони ржали и вставали на дыбы, то и дело поскальзываясь на раскисшей дороге. Ну и непогодь. Низги не видно сквозь шум дождя, выкрикнул Спасов, чуть не свалясь озимь на очередном повороте. Тяжелой мокрой лампой Всеволода хлестнула по лицу раскидистая ель. На миг он зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел маячившую впереди тонкую фигурку в белом. «Что за мираж?» Он сморгнул с ресниц капли дождя и посмотрел еще раз. Резко обернувшись, привидение остановилось, и в слепящем свете молнии Всеволод, холодея от изумления и восторга, рассмотрел, что прямо на него, крестом распахнув руки в стороны, движется погибшая крыся.